Глава вторая. Наутро я выехал еще затемно. Несмотря на ранний час, движение было плотным, по дорогам метались лучи фар грузовиков и первых автобусов. Но когда я покинул Лондон и направился на восток, стало свободнее. Вскоре исчезли фонари, и когда городские окраины остались за спиной, ярче засияли звезды. Приглушенное свечение крана спутниковой навигации создавало иллюзию теплоты, но на улице было еще прохладно, и пришлось включить отопитель. Зимние холода продолжались очень недолго, и хотя календарь обещал весну, она оставалась всего лишь формальностью. Проснулся я вялым и больным, и решил бы, что такое состояние вызвано легким похмельем, если бы накануне вечером выпил больше одной бутылки пива. Но после горячего душа и быстрого завтрака почувствовал себя лучше, и все мои мысли были заняты предстоящим днем, чтобы беспокоиться о чем-либо ином. Утренние дороги казались мирными, прибрежные болота Эссекса находились недалеко от Лондона, унылые города в низинах и сельские районы вели постоянную борьбу с морем и нередко терпели поражение. Я не был знаком с юго-восточным побережьем, а инспектор Ланди сопроводил свои инструкции в электронном письме просьбой, чтобы я выехал заблаговременно. Сначала я решил, что он перестраховывается, но, взглянув в интернете на карту эстуария реки Солтмер, убедился, что полицейский прав. Путаница проливов и солончаков, о которой упоминал инспектор, носила название «Backwaters» и представляла собой граничивший с устьем лабиринт проток и канав. На фотографиях со спутника они напоминали питающие артерию капилляры, до большинства из которых можно добраться только на лодке. Но только не в отлив, когда вода спадает, обнажая бесплодное грязевое пространство. Дорога, по которой мне предстояло ехать, шла по краю, но казалась узкой и извилистой. По мере того, как светлело впереди небо, тускнел экран спутникового навигатора. В стороне замаячил силуэт нефтеперегонного комбината на острове Кенви, усеянные сверкающими огнями черные геометрические формы. Машин на шоссе прибавилось, но затем я свернул на боковую дорогу, и они исчезли. Я снова ехал один навстречу разгорающемуся рассвету. Вскоре выключил навигатор, полагаясь только на указания Ланди. Пейзаж походил на плоский лист бумаги, помеченный только зарослями боярышника и редко домом или амбаром. Следуя инструкциям инспектора, я проехал через стоящие у горловины русло небольшой, унылый на вид городок под названием Кракхейвен, миновал отделанное галечником бунгало и каменные коттеджи и оказался у бухты, где в грязи под углами друг к другу лежали покрытые коростой рыбацкие лодки и траулеры, дожидаясь высокой воды, чтобы снова обрести достоинство и смысл. Непривлекательный городок, и я без сожаления оставил его позади. Дорога продолжалась вдоль русла. Там, где в прилив вода заливала берег, асфальт местами разрушился. Судя по всему, недавно. Прошедшая зима способствовала наводнениям, но, занятый своими проблемами в Лондоне, я мало следил за сообщениями о береговых штормах. Здесь же их прочувствовали в полной мере. На дороге и на окрестных полях я заметил выброшенные морские водоросли. Наблюдая последствия глобального потепления, понимая, что он не просто предмет споров между учеными. Я следовал по дороге к входу в устье. В отлив оно представляло собой испещренное лужами и ручейками грязное пространство. Я уже начал сомневаться, не пропустил ли поворот, но увидел впереди на берегу ряд низких строений. Рядом полицейские машины, и чтобы не осталось сомнений, знак подтвердил, что передо мной Солтмерская устричная компания. У ворот дежурил полицейский констебль и, прежде чем меня пропустить, с кем-то переговорил по рации. Я поставил машину на раскрошившуюся асфальтовую площадку рядом с полицейскими автомобилями и фургоном перед брошенными устричными ангарами. Когда, одеревеневший от долгой езды, я вышел из теплого салона, холодное утро обрушилось на меня, словно душ. Воздух полнился криком чаек, и в нос ударил запах гниющих водорослей с солоноватым земным привкусом открывшегося дня. Сделав глубокий вдох, я обвел глазами картину приливно-отливного пейзажа. Вода ушла, и эстуарий выглядел так, словно некий великан прокопал длинный ров, оставив после себя лишь ровную грязь с пойманными в ловушку лужами. Было в этом что-то от унылой лунной оголенности. Но прилив уже начался, и вода прибывала. В трещинах на дне русла, наполняя их до краев, заструились ручейки. Изменившийся ветер принес ритмичное тарахтение вертолета, то ли полицейского, то ли береговой охраны. Я различил сновавшее на входе взад и вперед пятнышко. Те, кто занимались поиском, хотели по максимуму воспользоваться световым днем и низкой водой. Плавающее тело выделяет недостаточно тепла, чтобы его засекло инфракрасное оборудование. Его также трудно обнаружить с воздуха, особенно если оно перемещается под поверхностью. Немного времени, чтобы найти останки, затем вода поднимется и снова их унесет. Так что хватит бредить, приступай к делу. Полицейский в фургоне сообщил мне, что инспектор Ланди находится на стороне причала. Я обошел закрытые устричные ангары и, выйдя с фасада и увидев в конце бетонного эллинга фургон с полицейской, жестко-корпусной надувной лодкой на прицепе, понял, почему поиски решили начать с этого места. Эллинг понижался к глубокому каналу в дне сразу за набережной. Прилив зальет первым делом его и позволит спустить лодку на воду до того, как наполнится все устье. Глубины пока не хватало, но, судя по воронкам и завихрениям на поверхности, ждать придется недолго. У лодки стояли несколько мужчин и женщин и тихо разговаривали. От пластиковых чашек в их руках в воздух поднимался порог. На некоторых была полувоенная форма, синие брюки и рубашки под объемными спасательными жилетами, из чего я заключил, что они из морского ведомства. Другие носили гражданскую одежду. «Как мне найти инспектора Ланди?» — спросил я. «Это я», — ответил один из группы и повернулся ко мне. «Доктор Хантер, если не ошибаюсь». Внешность человека не просто представить по голосу, но в случае с Ланди это было нетрудно. Его голос прекрасно соответствовал его внешности. Ему было слегка за 50. И он был похож на стареющего и начинающего толстеть борца. Спортивную форму потерял, но кряжестая фигура и мускулатура остались при нем. Топорщащиеся усы придавали ему вид добродушного моржа, а округлое лицо за очками в металлической оправе казалось то жизнерадостным, то мрачным. «Вы рано. Нашли нас легко?» — он пожал мне руку. «Хорошо, что получил ваши инструкции», — признался я. «Вы были правы по поводу навигатора». Недаром же это место зовут Blackwaters. Пойдемте, раздобудем вам чашку чая. Примечание. Blackwater по-английски запруда, застой. Я думал, мы направимся к фургону, но он повел меня за ангар к своей машине, старенькому Воксхоллу, выглядевшему таким же крепким, как и его хозяин. Открыв багажник, инспектор достал большой термос и налил в две пластиковые чашки горячего чаю. «Поверьте, он лучше, чем предлагают в фургоне», — заверил он меня, завинчивая крышку. «Если только переносите сахар, знаете ли, я сладкоежка». Я сладкоежкой не был, но чаю обрадовался и жаждал больше услышать о ходе расследования. «Есть какой-нибудь прогресс?» — я пригубил горячий напиток. «Пока нет, но вертолет работает с самого рассвета. К нам направляется старший следователь Пэм Кларк с патологоанатомом. Но нам дана отмашка брать тело, как только мы его обнаружим». Его слова меня удивили. Старший следователь и патологоанатом прибывают, если останки обнаружены на суше, к потенциально возможному месту преступления, которое и следует рассматривать таковым. Но это не всегда практично. Если тело обнаружено в море, где операция зависит от прихоти, приливов и течений, в подобных обстоятельствах считается, что самое главное – как можно быстрее получить труп. «Вы упомянули, что хорошо представляете, где искать тело?» – спросил я. «Мы так полагаем. Его заметили в устье вчера около 17:00. С отливом его быстро потащило в море, и если вынесло, мы зря теряем время. Но готов поспорить, оно задержалось здесь. Взгляните туда». Ланди указал толстым пальцем на выход из устья примерно в миле от нас. Я заметил поднимающуюся с илистого дна гряду, похожих на коричневые холмы, груд. Это наносы, тянущиеся поперек устья песчаные отмели. Установленные вдоль побережья защитные сооружения ослабляют течение и весь песок, который выносит река, остается у ее порога. Только суденышки с малой осадкой способны даже во время прилива выходить в море и возвращаться обратно, так что есть надежда, что и тело не преодолело преграду. Я вгляделся в далекие песчаные банки. «Как вы планируете его доставать?» Я полагал, что приехал именно за этим, давать советы, как лучше вытаскивать труп без риска его еще больше повредить, если он и без того в плохом состоянии. По-прежнему считал, что мое присутствие здесь не обязательно, но зачем еще меня сюда позвали? Ланди осторожно подул на горячий чай. «Зависит от топкости места, где мы его найдем. Если на песчаной банке, вертолетом вывести не получится. Там слишком мягкий грунт для посадки. Попытка приземления может кончиться плохо. Лодка – самый надежный вариант, поэтому остается надеяться, что мы доберемся до трупа до того, как ее унесет приливом». Он ухмыльнулся. «Надеюсь, вы захватили сапожки». Памятуя, каково доставать тело из воды, я захватил кое-что получше – болотные сапоги. Хотя потому, что здесь увидел, было ясно, что работа предстоит не из легких. «Вы упомянули, что представляете, кто бы это мог быть?» Ланди отхлебнул чаю и тронул усы. «Совершенно верно. Было заявлено, что месяц назад пропал 31-летний местный житель Лео Уиллерс. Его отец — сэр Стивен Уиллерс. Ничего не говорит?» Последнюю фразу он облег в вопросительную интонацию — но фамилия мне ничего не сказала, и я покачал головой. «Семья здесь известная. Видите эти земли?» Он обвел рукой окружающее нас пространство, захватив гораздо шире русло. Они лежали несколько выше того места, где мы стояли, и представляли собой не соляные болота с протоками, а возделываемые поля, помеченные черными линиями защитных живых изгородей. Владения у Иллерсов, по крайней мере, некоторые из них. И с нашей стороны тоже. Семья занимается земледелием, но сэр Стивен этим не ограничивается. Сланцевая смола, обрабатывающая промышленность – тоже предметы его интересов. Эти устричные ангары тоже принадлежат ему. Купил промысел примерно 10 лет назад, через полгода закрыл и всех уволил. Представляю, какой это вызвало резонанс. Я начал понимать, о каком давлении Ланди говорил по телефону. Не такой ужасный, как можно было бы подумать. У него был план превратить это место в пристань для яхт, прорыть в эстуарии каналы, построить отель, изменить всю округу. Тогда бы появились сотни рабочих мест для местных жителей, и это сняло бы остроту закрытия устричного производства. Но возникло множество возражений от защитников окружающей среды, и сэр Стивен заморозил идею. Он может себе позволить играть в долгосрочные игры, и у него достаточно политического влияния взять в итоге верх. Люди такого сорта обычно побеждают. Я обвел глазами грязное дно эстуария, когда уже возвращалась приливная вода. Сын участвовал в его планах? Нет. Во всяком случае, не прямо. Лео Уиллерс, что называется, паршивая овца. Единственный ребенок, мать умерла, когда он был еще маленьким, выгнали из частной военной школы. Ушел с последнего курса университетского корпуса подготовки офицеров. Отец устроил его в Королевскую военную академию, но и ее он не закончил. Без каких-либо официальных причин. Так что остается предположить, что случилась некая неприятность, но сэр Стивен употребил свое влияние, чтобы ее скрыть. Затем один скандал следовал за другим. Благодаря материнскому доверительному фонду Лео был обеспечен, не нуждался в работе и, судя по всему, ему нравилось баламутить все вокруг. Смазливый малый, с девушками вел себя как лис в курятнике. Расстроил пару помолвок и то и дело попадал во всевозможные истории. От вождения автомобиля в нетрезвом виде до нападений с применением насилия. Его отец оберегал достоинство фамилии Уиллерсов, и семейные адвокаты были постоянно при деле. Но даже он был не в состоянии все замять. Ланди встревоженно посмотрел на меня. «Это не для протокола». Я постарался не улыбнуться, никому ни слова. Он удовлетворенно кивнул. В двух словах. Был период, когда казалось, что Лео угомонился. Отец, видимо, тоже так решил, потому что вознамерился ввести его в политику. Пошли разговоры о его выдвижении в местные члены парламента, интервью в прессе. Обычная муть, и вдруг все стихло. Местная партийная организация подыскала другого кандидата, а Лео Уиллерс выпал из поля зрения. Мы так и не выяснили, почему. И в этот момент он пропал? Ланди покачал головой. Нет. Все это было раньше, но пропал другой человек, женщина, с которой у Лео была связь. Оказывается, я понял все не так. Решил, что речь идет о поисках пропавшего мужчины. Решил, что Лео Уиллерс стал жертвой, но он таковой не являлся. Он был подозреваемым. Информация строго конфиденциальная. Инспектор понизил голос, хотя рядом никого не было. Она не имеет отношения к сегодняшнему событию, но подоплека такова. Вы считаете, что Лео Уиллерс убил ту женщину? Ланди пожал плечами. Тело мы не нашли, так что не смогли ничего доказать, но он был единственным серьезным подозреваемым. Женщину звали Эмма Дерби. Эффектная, блистательная. Она была фотографом и переехала сюда из Лондона 2 года назад, после того, как вышла замуж. Женщин такого сорта не ждешь встретить в местах вроде нашего. Уиллерсы наняли ее поснимать Лео для публичной кампании, когда тот собирался в политику, и поручили заняться дизайном интерьеров дома. Но, судя по всему, этим не ограничилось, поскольку экономка и садовник утверждали, что видели, как из спальни сына хозяина выходила, соответствующая описаниям Дерби, женщина. Ланди неодобрительно поморщился, похлопал себя по карманам, достал пачку антацида и выдавил из фольги пару таблеток. «Но, похоже, они рассорились», — продолжал инспектор, прожевывая таблетки. «У нас было несколько свидетелей, которые незадолго до ее исчезновения слышали, как на каком-то шикарном политическом сборище Дерби кричала на Лео и называла напыщенным хлыщом. Вы его допрашивали? А что толку? Он отрицал, что имел с ней связь. Заявил, что она липла к нему, что он ее чарам не поддался. Трудно поверить, учитывая его репутацию, тем более, что на день ее исчезновения у него не было алиби. Заявил, что отлучался, но не сказал куда и ничем не подтвердил своих слов. Лео что-то явно скрывал, но семейные адвокаты все разбивали. Грозили, что обвинят нас в незаконном преследовании, если мы будем продолжать притеснять его подозрениями. Без тела и улик мы ничего не могли поделать. Обыскали округу дома Эммы Дерби и ее мужа, но там одни непролазные солончаки и затапливаемое во время прилива пространство. Идеальное место, если нужно избавиться от трупа. Черта с два в этом углу что-нибудь отыщешь. А затем пропал сам Лео Уиллерс. Вот такие дела. Я вспомнил, что Ланди сказал накануне вечером по телефону. Вы утверждали, что его исчезновение не вызывает подозрений, но у такого, как он, человека, могли быть враги. Как насчет мужа Эммы Дерби? О, к нему-то мы присмотрелись. По правде сказать, неподходящая Эмме пара. Значительно старше ее, и известно, что между ними начались трения до того, как жена связалась с Уиллерсами. Но когда она исчезла, его в стране не было. И когда пропал ее ухажер, он тоже находился в Шотландии. Его алиби в обоих случаях тщательно проверяли. Ланди скривил губы. По поводу врагов Уиллерса вы правы. Решусь утверждать, что мало кто пролил слезы по поводу его исчезновения. Но не было повода кого-нибудь заподозрить. Да и подозрительного мы также ничего не нашли. Мы получили сведения, что незадолго до пропажи Лео садовник прогнал с территории дома каких-то шатающихся типов. Но это скорее были местные подростки. Я посмотрел на устричные ангары, на скрывающееся под пребывающей водой дно эстуария. Таким образом, вы полагаете, что Лео наложил на себя руки? Я вспомнил уклончивость инспектора по телефону, который заставил меня заподозрить, что история с Лео не несчастный случай. Ланди пожал плечами. Он испытывал сильный стресс, и нам известно, что в подростковом возрасте он, по крайней мере, раз пытался неудачно покончить с собой. Юристы сэра Стивенсон не позволили ознакомиться с его медицинской картой, но, по словам людей, Лео мучили приступы депрессии. И еще его записка. Предсмертная записка. Ланди поморщился. Официально мы ее так не называем. Сэр Стивен не желает, чтобы кто-нибудь считал, что его сын покончил с собой, и нам приходится вести себя деликатно. Записку нашли в мусорном ведре Лео, из чего можно сделать вывод, что это либо черновик, либо он передумал ее оставлять. Но почерк его, и в записке говорится, что он больше так не может, что жизнь ему ненавистна, ну и все такое. Домработница сказала, что исчезло также ружье Лео, ручной работы фирмы «Мобри и сыновья». Слышали о такой? Я покачал головой. Больше был знаком с последствиями применения огнестрельного оружия, чем с его производителями. Сравнимо с Джеймсом Перде, если речь идет об экземплярах на заказ. Красивое исполнение, если вам нравятся вещи такого сорта, и феноменально высокая цена. Отец Лео подарил ружье ему на 18-летие. Стоило, наверное, не меньше моего дома. Не менее смертоносны могут быть и не такие дорогие ружья. Но я начинал понимать, почему Ланди держался так осторожно. Самоубийство – всегда испытание для семьи, особенно если ушедшего из жизни человека самого подозревали в убийстве. Такой двойной удар трудно принять любому родителю, поэтому неудивительно, что сэр Стивенс все отрицал. От других его отличало то, что он был богат и благодаря своим деньгам мог своего добиться. Но если обнаружится, что найденное тело принадлежит его сыну, ситуация для него может осложниться. Далекая точка вертолета была по-прежнему видна, хотя теперь ветер относил от нас звук. Казалось, он застыл на месте и никуда не двигался. Что дает вам повод полагать, что это Уиллерс, а не Эмма Дерби? Я сомневался, чтобы заметившие труп яхтсмены могли определить пол. Она пропала 7 месяцев назад, ответил Ланди. После такого срока вряд ли получится увидеть тело. Он был прав. Хотя тело, как только из легких выйдут остатки воздуха, тонет, но затем, когда выделяющиеся в результате разложения газы придают ему плавучесть, снова поднимается на поверхность и в зависимости от температуры и других условий плавает до нескольких недель. 7 месяцев – слишком большой срок, особенно на относительном мелководье в устье. Приливы, морские падальщики и голодные чайки давно бы его уничтожили. Но даже при том существовало нечто такое, что я не мог понять. Я вспомнил все, что мне сказал Ланди, и попытался соединить воедино. Таким образом, Лео Уиллерс исчез не раньше, чем через 6 месяцев после пропажи Эммы Дерби. Примерно так, хотя мы не уверены, когда именно. Остается 2-недельный разрыв между тем, как с ним общались в последний раз, и заявлением о его исчезновении. Но можно не сомневаться. Со стороны набережной раздался свист, и инспектор осекся. Из-за устричного ангара показался один из моряков, поднял вверх большой палец и скрылся обратно. Ланди вытряхнул из чашки последние капли чая. — Надеюсь, доктор Хантер, вы готовы замочить ноги? Он навернул на термос крышку. Похоже, с вертолета что-то обнаружили.